Мисс Марпл, седовласая старая дама, с необыкновенной приятностью в манерах, а мисс Уэзерби — неиссякаемый источник злословия. Мисс Марпл, безусловно, гораздо опаснее. «Мы тут как раз говорили о докторе Стоуне и мисс Крэм», — сладким как мед голоском сказала Гризельда. У меня в голове промелькнули дурацкие стишки, которые сочинил Деннис. «Мисс Крэм даст фору всем». Меня обуревало невесть откуда накатившее желание произнести эту строчку вслух и посмотреть, что будет, но, к счастью, я совладал с собой. Мисс Уэзерби выразительно сказала: «Порядочные девушки так не поступают», и неодобрительно поджала тонкие губы. «А как не поступают?» — спросил я. «Не идут в секретарши к холостому мужчине», — сказала мисс Уэзерби за могильным голосом. «О, дорогая моя», — сказала мисс Марпл, — «по-моему, женатые куда хуже. Вспомните бедняжку Молли Картер». «Конечно, женатые мужчины, вырвавшись из дома, ведут себя из рук вон плохо», — согласилась мисс Уэзерби. «И даже когда живут дома, с женой?» — негромко заметил мисс Марпл. «Помнится...» Я поспешил прервать эти небезопасные воспоминания. «Помилуйте», — сказал я, — «в наше время девушка вольна поступить на службу, как и мужчина». «И выехать за город? И остановиться в той же гостинице?» — сурово произнесла миссис Прайс Ридли. Мисс Уэзерби шепнула мисс Марпл: «Спальни на одном этаже». Мисс Хартнелл, дама закаленная и жизнерадостная, бедняки боятся ее как огня, заявила громогласно и энергично: «Бедняга не успеет оглянуться, как его опутают по рукам и ногам. Он же простодушнее нерожденного дитяти, это сразу видно». Удивительно, куда нас иногда заводят привычные выражения. Ни одна из присутствующих дам и помыслить не могла о том, чтобы вслух упомянуть о каком-нибудь младенце, пока он не заогукает в колыбельке, выставленный всем на обозрение. «Позорище! Иначе не скажешь!» — продолжала мисс Хартнелл с присущей ей тактичностью. «Он же на добрых 25 лет старше ее!» Три женских голоса, наперебой, словно стараясь заглушить эту неловкую фразу, заговорили хором и не впопад о пикнике для мальчиков из хора, о неприятном случае на последнем митинге матерей, о сквозняках в церкви. Мисс Марпл посмотрела на Гризельду ласково сияющими глазами. «А может, мисс Крэм просто нравится интересная работа?» — сказала моя жена. «И доктор Стоун для нее всего лишь руководитель?»